Однако японец спутал все карты. Не успел Берг, заказав плотный обед на 6 часов пополудни, рухнуть в мягкую постель и с наслаждением прикрыть глаза, как в дверь номера забарабанили. Проклиная голландскую бесцеремонность и бормоча ругательства, Берг накинул халат и отпер дверь, намереваясь отчитать гостиничную услугу за беспокойство. За дверью, однако, стоял не гостиничный коридорный, а давешний сыщик с вокзала. Проскользнув мимо Берга в номер, он без приглашения сел. «Тысячи извинений, мой господин. Однако события приняли неожиданный оборот, и я счел своим долгом поставить вас об этом в известность, не дожидаясь назначенного вами времени рандеву. Интересующий вас субъект с вокзала никуда не пошел. Он издали наблюдал за вами. И когда вы уехали на извозчике, сразу же проследовал в железнодорожную кассу и купил билет в спальный вагон на ближайший поезд в Париж через Роттердам, Брюссель, Лиль. Поезд отправляется?» Сыщик вытянул из жилетного кармана часы, щелкнул крышкой. «Да. Поезд, согласно расписанию, отправляется с Амстердамского вокзала менее чем через час. Какие будут указания, мой господин?» Сдирая с плеч халат, Берг кинулся к шкафу одеваться. Сыщик кашлянул. «Вы, очевидно, хотите успеть на тот же поезд. Извольте прежде выслушать соображения профессионала, мой господин». Берг, спохватившись, укрылся в своих невыразимых за дверцей шкафа и высунул оттуда голову, напряженно глядя на собеседника. Примечание. Эвфемистическое обозначение «кальсон» вошло в русский язык примерно в середине 19 века. «Вам не следует спешить на вокзал, господин Берг», — уверенно продолжил сыщик. «Судя по всему, Париж был целью этого азиатского господина изначально, а Амстердам был назван для маскировки его намерений. Он не случайно поинтересовался вашими планами, и когда услышал про Париж, также названный вами для маскировки, запаниковал и решил убраться отсюда побыстрее, чтобы вы потеряли его след». «И что же вы предлагаете?» «Не торопиться», — повторил сыщик. «Тем более, что спальный вагон в пассажирском составе Амстердам-Париж единственный. И там вы неизбежно встретитесь с вашим азиатом и возбудите у него самые серьезные подозрения. Пока он, видимо, считает вашу встречу досадной случайностью. Но если вы сообщили ему о том, что остаетесь в Голландии на 2-3 дня и отправились отдыхать в гостиницу, а сами тут же окажетесь в одном вагоне с ним...» «Да-да, я понимаю», — забормотал Берг. «Однако что же теперь делать?» «Успокоиться, мой господин. С вашего позволения, я взял на себя смелость заказать для вас билет в Париж на завтра. Отдыхайте и доверьтесь профессионалам. С вашим азиатом в Париж поедут 2 наших лучших агента. Они проводят его до выбранного им логова и гарантируют, что наш подопечный не сделает и шага без того, чтобы об этом не стало известно. А вас в Париже на вокзале Гар дю Нор встретят и предоставят подробнейший отчет о времяпровождении нашего подопечного». Примечание. Гар дю Нор — северный вокзал французской столицы, один из старейших в Париже. Был построен одновременно с завершением строительства железнодорожной линии Париж-Амьен-Лиль. Далее вы примете решение сами. Если желаете, то мои агенты продолжат незаметно опекать азиата во время его пребывания во французской столице. Либо, если захотите, наблюдение продолжат французы, по нашей рекомендации, либо по вашему собственному выбору. Решайте, мой господин. Лично я, хотя это и не в интересах моей фирмы, рекомендовал бы вам прибегнуть все же к услугам французских детективов. Выйдет дешевле, знаете ли. У вас такой многозначительный вид, что я просто вынужден просить вас объясниться, герр... О, ничего особенного. Просто вся Европа знает, что заместитель префекта Парижа, сотрудник секретно-наблюдательной части МСЕ Мерсье, давно работает на русскую политическую полицию. И коль скоро эта полиция в вашем лице вынуждена, по-видимому, действовать столь неприкрыто... «Я попросил бы вас, господин сыщик, не смешивать меня с господами из охранки!» Налился свекольным цветом Берг. «Я гвардеец, русский офицер, и не могу позволить... Я выполняю частное поручение, никоим образом не имеющее отношения к революционерам и нигилистам!» Забыв о том, что он не одет, он даже сделал шаг из-за дверцы, однако, вспомнив о светло-сиреневых невыразимых, отнюдь не соответствующих моменту, поспешно отступил в сень шкафа. «Боже, простите, простите, мой господин!» Я вовсе не желал вас обидеть. А если и допустил вольное предположение, так только единственный исходящий из способа ваших, простите, действий. Ну, не хотите, как хотите, дело ваше, в конце концов. Французы, работающие на русскую политическую полицию, либо не работающие на нее, все равно чувствуют себя в Париже и во Франции свободнее, нежели приезжие, специалисты. Вот и все, что я хотел вам сказать, мой господин. Так что решайтесь. Мой план принимается. Или вы желаете непременно ехать в Париж нынче же?» Берг погрузился в невеселое размышление. Прежняя задумка самостоятельно проследить в Голландии за Асикаго Томео, подкрепленная с финансовых позиций лишь собственными сбережениями, скопленными на свадьбу за время боевой экспедиции в Туркестане, уже нынче стала представляться ему по меньшей мере малопродуманной. И этот займ, сделанный перед самой поездкой в Европу у ростовщика. Черт, почему же он не внял увещеванием друзей и не попросил вдвое от того, что так легко ссудил ему кредитор? Нет, Берга вовсе не снидал приступ экономии. И денег, потраченных на спасение друга, что-то внутри подсказывало, что речь идет именно о спасении, ему не было жалко. Все было гораздо проще. Не имея опыта в столь своеобразной сфере, как тайное наблюдение за объектом, да еще в чужой стране, он и представить себе не мог степени затратности подобных мероприятий. Авантюрное путешествие в Европу только началось, а треть суммы, предназначенных для выполнения миссии, уже как корова языком слезала. А ежели Асикаго задержится в Париже не на несколько дней, а недель? Что тогда? Объявлять нанятым сыщиком о своей несостоятельности и бросать задумку на полпути? Более всего, сейчас Бергу хотелось схватить бумажник и тщательно пересчитать то, что там наличествовало на данный момент. И, конечно, повыспросить у этого голландского господинчика, планируют ли его двое коллег также совершить путешествие в Париж первым классом. А где наша не пропадала? Мысленно махнув рукой на возможные проблемы ближайшего будущего, Берг снова выглянул из-за дверцы шкафа и строго поглядел на посетителя. «Ваше предложение кажется мне разумным. Что же касается выезжа в Париж ваших помощников, то не надо меня уверять, что им потребуется два места в спальном вагоне. Достаточно будет и второго. Ехал же я в Амстердам вторым классом». Через два дня, сев в коляску под сенью величественного фасада нового здания вокзала Гар-дю-Нор, выполненного в форме триумфальной арки, Берки вовсе забыл о заботящих его денежных проблемах. Примечание. Первое здание северного вокзала Парижа было слишком маленьким, и в 1860 году было разобрано и перенесено по камням в Лиль. Там здание служит вокзалом Лиль-Франде и по сей день. Прозрачный осенний воздух парижской столицы, неяркие и в то же время чрезвычайно гармоничные краски улицы Лафайет, на которую сразу же свернул фиакр, заставили его позабыть обо всем и жадно впитывать впечатления мировой столицы. А женщины, парижские женщины. Берг готов был поклясться, что парижанку можно узнать в любой толпе. Не столько по одежде, сколько по походке, манере держаться. Место в гостинице неподалеку от Северного вокзала ему зарезервировали голландские сыщики. Один из них, встретивший Берга на вокзале, передал ему и конверт с первым отчетом о пребывании японца во французской столице. Отчет, предусмотрительно составленный на немецком языке, оказался довольно объемистым. И Берг, сдерживая нетерпение, оставил чтение до гостиницы. Переодевшись, он не стал тратить время на отдых. И, захватив бумаги, спустился вниз, вышел на улицу и устроился за столиком первого попавшегося уличного кафе. Как и весной, Париж сразу же погружал приезжих в свою непередаваемую атмосферу легкой грусти и ожидания перемен в жизни. Во всяком случае, Берг определил свои парижские ощущения именно так. По улице двигался почти непрерывный поток колясок и фиакров. Прохожие громко переговаривались и улыбались, то и дело приподнимая цилиндры и щегольски помахивая легкими тросточками. Молодые француженки беззастенчиво поглядывали на мужчин, с легким, как показалось Бергу, вызовом. Он заказал большую чашку кофе и вскрыл конверт с отчетом сыщика. Перемещение японца по французской столице и его контакты показались Бергу странными. Первым делом японец разыскал некоего отставного полковника Жюля Брюне, занимавшего скромную должность при военном министерстве. Странным было то, что японец, прежде прочего, кинулся разыскивать того самого Брюне, которого Энамото почитал своим старым другом и знакомцем. Зачем Асикаго понадобился французский полковник? Вряд ли тут, учитывая натянутые отношения между японским посланником и секретарем посольства, речь могла идти о каком-то поручении Энамото. Пробыл Асикаго у полковника недолго. Через четверть часа, как отметили дотошные сыщики, оба вышли из здания министерства, остановили фиакр, был записан номер извозчика, и доехали до Монмартра. Там спутники заняли столик на летней веранде маленького кафе. Наблюдатель отметил оживленный диалог между Брюне и Асикаго и написал, что встреча, по всей вероятности, закончилась ссорой собеседников. Как отметил в своем отчете сыщик, он не имел возможности быть на дистанции слухового контакта и услыхал только окончание диалога, заняв в кафе соседний столик. Речь шла о сумме вознаграждения за некую услугу, о которой просил японец. Сначала он предлагал 500 франков, потом повысил ставку до 700. Получив решительный отказ, Асикага откланялся и покинул кафе. Окликнув фиакр, японец назвал вознице адрес, и тот повез его через весь Париж в Сен-Жермен. Сыщик, разумеется, отправился следом. Фиакр довез японца до нужного ему дома. Там вознице было приказано ждать, а Асикага поднялся в мансарду. Воспользовавшись его отсутствием, сыщик предъявил вознице фальшивый полицейский жетон и выяснил, что японец разыскивает здесь некоего Франсуа Буфье, бывшего пехотного сержанта французской армии. Его имя и адрес были записаны на клочке бумаги, которую японец показывал вознице фиакра. На той же бумаге было записано еще одно имя, однако тысяча сожалений, вознице его не запомнил. Японец довольно скоро вышел из дома в сопровождении человека, которого искал. Оба уселись в фиакр, и вознице было велено ехать к ресторанчику папаши Гадара. Адрес назвал ему на сей раз француз. Сыщик на своем фиакре обогнал экипаж преследуемых и успел занять в ресторанчике Гадара столик. Однако японец и Буфье, видимо, успели о чем-то договориться еще по дороге и за столиком говорили только о сумме вознаграждения. Согласие было достигнуто довольно быстро, и Асикага, оплатив заказанный французом обед и целую батарею бутылок вина, откланялся. Следующая встреча, как отметил сыщик, была назначена через 2 дня в этом же ресторанчике. Несмотря на скоротечность встречи японца с французом, сыщик успел нанять уличного оборванца, карманного воришку. И тот сумел ловко вытащить из кармана Асикага выглядывающий оттуда клочок бумаги. На бумаге, кроме имени и адреса Буфье, были записаны еще 2 имени — Жана Мерлина и Фредерика Валетта. Примечание. Имена участников французской миссии, направленной по указу Наполеона III в Японию, подлинные. Миссия была направлена в страну восходящего солнца по просьбе европейского эмиссара Сюгуната Шибата Атакинака. Как предположил голландский сыщик, они тоже были военными. Отчет сыщика содержал и короткую справку по Жюлю Брюне. Ему 48 лет. Профессиональный военный, не женат. Родился в Восточной Франции, в Эльзасе. Обучался военному ремеслу в политехнической школе по артиллерийской специальности. В 1862 году оставил службу в полку, завербовавшись в команду военных инструкторов, направлявшихся в Мексику. Пробыл там 5 лет. Вернулся во Францию в чине капитана и сразу же в составе французской военной миссии под командой атташе Чарльза Сульписа Жюля Шануана был направлен в Японию, где пробыл 2 года. Вернувшись на родину, Жюль Брюне сразу же попал на театр военных действий. Франция вела войну с Пруссией. Воевал недолго, был пленен. После поражения Франции был отпущен. Во время Парижской коммуны участвовал в ее подавлении. Сейчас, благодаря протекции бывшего командира французской миссии в Японии, получил скромную должность в военном министерстве. Буфье живет на съемной квартире один, получает небольшую военную пенсию и доходы от какой-то небольшой недвижимости в провинции. Раз-другой в месяц встречается с полковыми друзьями. По этому поводу закатываются шумные пирушки далеко за полночь. Друзьям жалуются на маленькую пенсию и мизерные доходы. Что же касается 2 французов, чьи имена были записаны на выкраденной у японца бумажке, то сведения о них сыщики обещали собрать в ближайшее время. Исходя из возраста и упоминания военного прошлого этих людей, речь, скорее всего, также идет о наемниках, которые вполне могли быть в составе французской миссии в Японии. «И здесь японский след», — отметил Берг. Асикага разыскивает в Париже бывших наемников и что-то у них просит. Что же именно? Как могли вообще пересечься в Японии несколько лет назад интересы моряка Энамото с интересами французских пехотинцев и артиллеристов? Стоп. Пытаясь восстановить в памяти давний разговор с Энамото, Берг силой потер обеими руками лицо. Стоп. Было что-то еще в том разговоре. Да, японец произнес тогда фразу, которая показалась Бергу любопытной и необычной. Энамото тогда сказал, что французы оказались специалистами не только в военном ремесле, но и в идеях парламентаризма. Удивленный Берг даже переспросил, в каком смысле? Какая могла быть связь у самурайской Японии с европейским парламентаризмом? Энамото тогда не ответил, лишь погрузился в свое отреченное молчание, а потом после паузы заговорил о чем-то другом. Берг вздохнул. Досадуй, не досадуй, теперь ничего не попишешь. Энамото сейчас в Петербурге, а он здесь, в Париже. Не спросишь. Даже и была б возможность спросить, упрямый японец вполне может и не ответить. И он принялся дочитывать отчет. Расставшись с Буфье, японец вернулся в свою гостиницу, предупредив тамошнюю обслугу, что ожидает гостя. Этого посетителя велено было сразу же проводить в занимаемый номер. Гость вскоре явился и был припровожден к японцу. Посетитель пробыл у Асикага недолго и уже через 10 минут покинул гостиницу. Один из сыщиков остался в гостинице продолжать наблюдение за японцем, второй поехал за посетителем. Остальной улов первого был невелик. Асикага из номера не выходил, лишь один раз вызывал звонком коридорного. Справиться, где и как можно заказать железнодорожный билет до Амстердама. Сыщик проявил смекалку. Слегка изменив внешность, он нанес визит японцу под видом агента билетных касс и выяснил, когда тот намерен покинуть Париж. Оказалось, что японца интересует третий день, следующий после условленной встречи с буфье. Слежка за вечерним посетителем Асикага позволила выяснить, что тот служит в довольно скандальной французской газете «Журналь де деба и де декре». В настоящее время голландцы с помощью местных контактов пытаются выяснить, кто был инициатором встречи и по какому поводу она вообще состоялась. Отчет заканчивался деликатным предложением по дальнейшему выяснению целей визита Асикага в Париж. Сыщики предлагали пойти по самому простому пути. Встретиться с буфье и репортером и прямо спросить их про японца. С учетом явной нужды буфье в деньгах и принимая во внимание репутацию газетчика, сыщики полагали, что за предложенную мзду те вряд ли станут скрывать от кого-либо цели японца. Тем не менее, встречу с ними предлагалось устроить после отъезда Асикага из Парижа. К отчету прилагался счет за 2 дня наблюдения за японцем и его контактами. Берг в очередной раз крякнул, увидев итоговую цифру, и одновременно мысленно признав, что запрашиваемые деньги сыщики отработали сполна. В постскриптуме автор отчета, словно читая мысли клиента, снова предлагал господину из России прибегнуть к услугам местных сыщиков, упомянув соображение экономии. Относительно смены сыщиков Берг уже решил. За 2-3 дня пребывания Асикага в Париже менять голландцев на французов наверняка не стоило. Больше времени уйдет на вникание новых сыщиков в тему. Надо рискнуть и встретиться с буфье до назначенного рандеву с японцем, решил Берг. Правда, могут потребоваться деньги, которых осталось совсем мало. Глянув на часы, прикидывая оставшееся время до назначенного визита сыщиков с новым отчетом, он вдруг подумал: «А ведь часы-то у меня дорогие. Интересно, сколько дадут за них здесь, в Париже?» «Да сколько бы ни дали. С часами, судя по всему, придется расстаться». Берг махнул рукой и дернул за сонетку, вызывая коридорного, чтобы дать распоряжение насчет обеда.